do shit until they murder me. Anda. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, да, здравствуйте. Региональная служба взыскания между всем Лараева и Набековна идет связать разговор. Дамира Ильясович, согласитесь телефоном? Нет. Чего нет? Нет, не приглашу. Его нет? Ну да. А почему не пригласить? Это же его номер телефона. Откуда вы знаете, что это его номер телефона? Чего взяли? Потому что он предоставлял лично, что это его номер телефона. Номер телефона пригласить, только ваш. Ну, мало ли, что он когда предоставлял. Это мой номер телефона. Хорошо, значит, включи его номер телефона и позвони на его номер телефона. Он мне не давал разрешения его номер телефона раздавать всем подряд. А передайте вашему супругу, пускай знает сам. Да он не мой супруг. Хорошо, ничего не может. Так? Не мой он супруг, во-первых. Во-вторых, бесплатно ничего никому не передаю. А, вот как, понятно. Ага. Я это понимаю, вы его скрываете. Да. Здравствуйте. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Алло, добрый день. Добрый. Меня зовут Илья Алексеевич, моя фамилия Марин. Представляю коллекторское агентство «Сибирь Консалтинг Групп». Елена Владимировна, верно? Да-да. Елена Владимировна, в отношении компании «Лаймзайм» вам звонок поступает. А можете пояснить, по какой причине вы не оплачиваете свой займ? Могу, но не хочу. А почему не хотите? Потому что меня, к сожалению, для вас кредитор не уведомил о том, что привлек третьих лиц. Угу. А вы считаете, что вас как должны уведомить? Как в законе написано, так и должны. Так вас как в законе уведомили, как написано в законе? Угу. Трек номер письма вы готовы назвать? А почему письмо именно? Потому что так в законе написано. Елена Владимировна, в законе написано письмом. С описью вложения и с уведомлением о вручении, либо иным способом, указанным в договоре. А угу. Вы, Елена Владимировна, договор-то подписывали с компанией «Лаймзайм». Наверное, внимательно его прочитали. Да, очень внимательно. Если вы утверждаете, что в договоре есть такой пункт... В пункте 22 индивидуальных условий ваших, Елена Владимировна, указано, что... способы передачи информации, ну и в порядке приоритета, и один из них есть, это уведомление в личном кабинете. Угу. Только эти способы оповещения абсолютно никаким образом они не относятся к оповещению при привлечении третьих лиц. Как это делается? Если изначально заключается договор, то в нем указывается, что при привлечении иного лица кредитор оставляет за собой право уведомить заемщика, там, я не знаю, смс-кой. Вот тогда это считается. Способом обмена информации между кредитором и заемщиком. Способы обмена стороны информации несут рекомендательные. Текстовая информация в электронном виде через следующие каналы. В порядке убывания по предпочтению использования для отправки информации кредиторам. Первое – личный кабинет. Второе – подвижная телефонная радиосвязь. Третье – электронная почта. И так далее по списку. Угу. А где здесь про привлечение? Где здесь про привлечение иного лица? А про привлечение иного лица, Елена Владимировна, вас должны уведомить в письменной форме. Если это лицо привлекается по 382 статье Гражданского кодекса, это договор цессии. А где написано, что при агентском договоре должны уведомлять каким-то другим образом? Вы можете, конечно, сейчас юлить и выдумывать какие-то свои трактовки закона, вас это все равно не спасет. Да давайте по существу, Елена Владимировна, переходить. Давайте. А, нет, не можем вы мы с вами говорить по существу, вы третье лицо для меня. На данный момент со мной не собираетесь. Не, совершенно верно, Елена да. Елена Владимировна, да. Я и задаю вам этот вопрос. Вы со мной вопрос оплаты не собираетесь не решать. Собираюсь. Все верно? Да. Правильно. Хорошо, Елена Владимировна, тогда я фиксирую отказ от взаимодействия с вами по этому телефону. Отказ от оплаты, естественно, потому что на данный момент вы ни рубля не вернули в компанию «Лаймзайм», хотя по 307 статье должны свои обязательства исполнять. В полном объеме, надлежащим образом. Так как компанию, которая представляет интерес компании «Лаймзайм», вы отказываетесь взаимодействовать, значит, будем через третьих лиц вам, Елена Владимировна, доносить какие-то контактные данные, как контактную информацию, чтобы вы шли на связь. Ну, естественно, Елена Владимировна, естественно. Потому что, смотрите, если не в рамках закона, я этого так просто не оставлю. Ну, естественно, я понимаю, прекрасно. Вам там недавно, я слышала, прилетело неплохо от ФССП штраф. Видимо, ну, не очень законно работали. Не ваше дело, во-первых, да, Елена. Это не мое дело. Елена, вы тут мне рассказываете о том, как я закон нарушаю. Я вам намекаю на то, что я бы елка зеленела. А Дмитрий Сергеевич, вот служащий внутренних дел Российской Федерации, также свои обязательства гасит перед своими кредиторами? А вам-то какое дело? Или он все-таки исполняет обязательства? Вы хотите о Дмитрии Сергеевиче поговорить? Позвоните, с ним поговорите. Чего вы меня спрашиваете? Ну, хорошо. Хорошо, Елена Владимировна. Вопросы у вас ко мне какие-то остались, нет? Да, у меня вообще изначально не было к вам никаких вопросов. Не было. Ну, может быть, появились в результате разговора. А на данный момент, Елена Владимировна, я тогда запрошу наших партнеров контактные данные, например, ваших родителей, Елена Владимировна. О, и уже через незаконный сбор персональных данных? Ну, хорошо, давайте. Незаконно? Ну, конечно. Незаконный? Почему так говорите? Как приятно мне будет на вас жалобу написать в ФССП. Я люблю такие вещи. Так а почему вы, Елена Владимировна, считаете, что незаконно? Ну, а на каком основании вы запрашиваете у каких-то партнеров и разыскиваете номера телефонов моих родственников? На основании того, что вы разрешили Елену Владимировну обрабатывать свои персональные данные. Я разрешила искать номера телефонов моих родственников? Вы в своем уме? Что вы говорите за глупости? Это персональные данные, Елена Владимировна. Ну, персональные данные я разрешила свои обрабатывать, но никак не моих родственников. Я вообще не могу разрешать обрабатывать персональные данные моих родственников. Только они могут это сделать по 152-му федеральному закону. Ну, вы делайте, что хотите, что мы сейчас обсуждаем это все. Когда свершится факт нарушения закона, тогда уж поговорим, только не со мной, наверное, а с ФССП вы поговорите об этом. Ну, дело ваше, естественно. Ну, конечно, мое, да. Давайте тогда, Елена Владимировна, прощаться. Пока-пока. Мы с вами, к сожалению, наверное, больше не говорим, не поговорим. Всего Ой, как я буду страдать. Здравствуйте, у нас есть для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Анастасия Сергеевна, это вы? А вы кто? Это компания МБА Финанс, специалист административного взыскания Ткачева Ольга Дмитриевна, ведется запись разговора. Я с вами разговариваю, Анастасия Сергеевна. Со мной? Анастасия Сергеевна, у вас имеется просроченная задолженность компании «Кредитех Рус» кредита 24. 26 ноября, напомню, прошлого года вы оформили микровент компании. Срок просрочки 69 дней. Сумма вашей задолженности с 30 дня просрочки зафиксирована. Вам не начисляют ни штрафы, ни пени, ни проценты. 25 716 рублей 28 копеек. Кредитор востребует оплату в срок до 8 марта включительно, так как мы с вами работаем временно. Работаем мы по агентскому договору, согласно 1005 статье. С вами уже общались, я думаю, вы это знаете. Не, я на официальном уровне пока еще об этом ничего не знаю. То, что мне по телефону сказали, это, конечно, очень любопытно, но я все-таки пока еще хотела бы дождаться официального какого-то подтверждения слов сотрудников вашей компании. Официальное подтверждение? Ну, само Какое собой, конечно. Ну, как в законе написано, так и хочу. Как в законе написано? В законе написано что? Вы о чем сейчас? Слушайте, ну я не собираюсь повышать вашу юридическую грамотность, тем более бесплатно. Анастасия Сергеевна, вы думаете, что я нуждаюсь в ликбезе? Нет, не нуждаюсь. Но если вы не нуждаетесь, зачем вы спрашиваете, в каком законе? По-моему, вам нужно повышать свой уровень. То, что по-вашему, это счастью совершенно никого не интересует. Кто мне сейчас дает оценку? Голос из трубки? Анастасия Сергеевна, я вам оценку не собираюсь давать. Ну так а зачем вы говорите, что мне нужно, а что мне не нужно? Вы кто такая? Какая-то оператор колл-центра говорит мне, что мне нужно делать. Вот это мы поняли. Это с каких пор у вас такое самомнение, что вы считаете, что вы вправе говорить людям, что им делать? Вы можете фиксировать у себя на лбу этот аккаунт оплаты. Ага. А также запись этого разговора. Да, да, привет кредитору. Готовьтесь уже, готовьтесь. Да, готовься уже к трепанации. Давай, пока. Вам понятно? Чепуха. Ты поняла, что тебе пора к трепанации приготовиться? Лоботомия тебя спасет. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Эверест», инспектор Степанова Галина Николаевна. Скажите мне, «Эверест», что за привычка дурацкая, вот позвонить людям и держать их на линии, фиг знает сколько времени, еще с музычкой этой дурацкой? Анастасия Сергеевна, это вы? Вопрос задан был. Вы не ответили на мой вопрос. Да вы кто такая, чтобы на ваши вопросы отвечать? Вы мне звоните. Звонят и, блин, музычку ставить. Я вам тоже в следующий раз устрою пытку музыкой. Олю Бузову поставлю без фонограмма, вживую. Будете слушать 40 минут, пока кровь из ушей не пойдет. Я вам задала вопрос. Анастасия Сергеевна, это вы? Вы кто такая? Я вам представилась. Еще раз представились, значит. Компания «Эсон», снимите, пожалуйста. Не буду я менять. Вы меня раздражаете вот этой своей музыкой дурацкой, которой вы мне звоните. Это до какой степени хамство? Вы мне звоните, а я должна ждать на линии, пока вы там натрындитесь с какими-то другими клиентами. Это что за новости-то такие? Вы что себе позволяете? Совсем барзометр зашкаливает там? А вы выражение выбираете? Вы же, я так думала, да с кем выражение выбирать? С коллекторскими шмарами выражение выбирать? Зачем? Я наоборот попроще, чтобы вашему примитивному мозгу было понятно все. Ну тогда настраивайтесь на общение, получайте санкции. Ага, давай, отползай. Здравствуйте. Здравствуйте. Лариса Викторовна, это вы? Я с вами разговариваю. А вы кто? Вам звонят из компании MBI Finance, специалист административного взыскания Макарова Елена Александровна. Ведется запись разговора. Лариса Викторовна, я с вами разговариваю? Со мной разговариваете. Хорошо. Лариса Викторовна, связались с вами для решения вопроса по вашему. Денег не дам. Переджать мои микрофинанс. А ваши деньги, сумма вашего долга на сегодняшний день 46 058 рублей, срок просрочки 146 дней. Вам необходимо погасить данную задолженность до завтрашнего дня, включительно завтра последний день оплаты. Денег не дам. Вы не спрашивают, дадите вы денег или не дадите, вы обязаны оплатить задолженность. У Тибосечки, ух ты, как насупилась. Не нервничайте, на красоту повлияет. Хотя о чем я, какая красота там может быть? Лариса Викторовна. А-а-а. Если платежа от вас не поступает... Кто вы мне еще раз позвоните? 7 марта ваш договор... Так, Лариса Викторовна, успокаивайтесь. Что такое? Мой смех зафиксирован? Смех зафиксирован? Глубоко? Отлично. Все, молодец. Вы взрослая женщина. Ага. Я взрослая женщина. Да. Я это слышу часто. Относитесь к своим обязательствам. Подготовиться к своим обязательствам? О, беда, да, со словарным запасом. Совсем чепуха не думает, что говорит. Что? Заикаться-то начала? Инсульт? Адрес проживания. Неотложку давай вызову тебе. Куда вызывать? Лариса Викторовна, вы будете по месту проживания общаться со службой судебного приставом? Ой, божечки! Ой, господи! Ой, как страшно! Ой, сейчас кольнуло в трех местах прям. Не, чепуха. Для начала я буду тебя опускать по телефону. Долго и нудно. Долго и нудно. Пока ты истерически трубку не бросишь. Буду тебя опускать. Давай, поглубже зафиксируй себе. Курица.